Глава седьмая. Больше проблем водяные элементали мне доставить не смогли. Стоило только осознать их сильную сторону, как решение пришло само собой. Немного его обдумав, принялся воплощать в жизнь. Как бы ни было это банально, но секрет победы над элементалем заключался в верной комбинации ударов, рассчитанной так, чтобы последним ударом с запасом перекрыть количество ХП, даже не знаю, как сказать, твари, животного, существа. Да, пожалуй, так, существа. Проблема подобных комбинаций в том, что каждый промежуточный удар должен закончиться так, чтобы клинки оставались в боевой позиции, и их применение не сопровождалось резким изменением траектории, что неминуемо привело бы к потере времени, затраченному на погашение инерции. Рассчитав все движения комбинации, вгрызся мечами в плоть элементаля. На этот раз элементаль не успел даже принять боевую форму, рассыпавшись за полторы секунды, в которые я успел нанести более десятка ударов. Закончив с этим боем, огляделся по сторонам. Если забрать чуть влево, то можно напасть на еще одного водяного. А вот если забраться правее, то можно опробовать свои силы в бою с огненным элементалем. Прикинув все «за» и «против», выбрал огонь. Во-первых, это новый опыт, во-вторых, в случае чего я буду знать тактико-технические характеристики всех противников на плато. В общем, выбор был очевиден. Помня свою предыдущую ошибку, прочитал характеристики заранее. Элементаль огня — 400 уровень. Количество жизни — 500 тысяч из 500 тысяч. Пойдет, этот не такой толстый, как водяной, а значит, можно потихоньку подкрасться и с тихим матом отбежать в сторону. Стоило мне подойти на расстояние 5 метров, как я попал в сферу жара столь сильного, что, казалось, начал гореть. И что мне с этим делать? Казалось, что ситуация безвыходная, подойти я к нему не могу. Стравить с другим элементалем? А как? Камнями кидаться и как собачку звать? Не вариант. Согреться воздушные и улечу на респ. Водой облиться? Так она в том жаре испарится в момент, да и нет здесь никакого водоема. Остается только летать аки птица и с неба устраивать голубиную бомбардировку. Хотя стоп, а это мысль не про бомбардировку, а про полет. Если я пролечу 10-метровую сферу, то вполне себе смогу выдержать этот жар. А если еще и рубану хорошенько, то смогу зарубить элементаля. План был хорош, единственный нюанс, который меня смущал, это сопротивление тела элементаля. Если предполагать, что оно будет примерно той же твердости и вязкости, как у остальных элементалей, то есть вероятность, что потеряю траекторию полета, и даже если убью элементаля, то останусь в горячем пятне. Камень-то моментально не остынет. Однако все мои предположения бессмысленны. Я не знаю точных данных вязкости и плотности тела, не знаю даже формул, по которым это рассчитывается. Так что не осталось ничего другого, как проверять на практике. Убедившись, что телепорт откатился, взял разбег и прыгнул вперед. От жара внутри сферы у меня начали трещать и закручиваться волосы. Глаза моментально прослезились и высохли, оставив после этого неприятный порошкообразный налет, который начал стягивать кожу под глазами. Однако, несмотря на все неприятные ощущения, элементаля рубанул вовремя, при этом к моей величайшей радости. Я не изменил траектории полета и успешно пролетел сферу жара насквозь. Подождав, пока остынут камни, подошел к эссенции, оставшейся от элементаля. Та, упав сразу после смерти элементаля, вплавилась в камень, уйдя в него наполовину. Задача, однако. Обойдя сферу по кругу, проверил, что она цела, еще раз залез в свойства, напоследок убедившись, что в них нет прочности, и взмолившись всем богам игровой механики, достал меч и несколькими короткими ударами вырубил эссенцию из камня. Еще пара минут кропотливой работы, и в моих руках оказалась очищенная сфера, которая, как и все эссенции, была прекрасна. Та же совершенная форма хрустального шара, внутри которой была сама суть огня. Солнце. Яркий, пылающий внутренней мощью шар, поверхность которого постоянно горела и то и дело выстреливала протуберанцами пламени в разные стороны. Интересное дело, но каждая эссенция, стоило ее взять в руки, передавала ощущение всей стихии. Причем это было только ощущение, без физического проявления. От воздушной легкая щекотка ветра, от ледяной ощущения влаги на руках, словно коснулся крышки, только снятой из кипящей кастрюли, от земляного ощущения струящегося по ладоням мельчайшего морского песка, а от огненной тепло, жар, но не злой, как от костра, а словно ты, придя с мороза, одеваешь свитер с длинным рукавом и сквозь ткань чувствуешь жар свежезаваренного кофе. Представшая от невероятных мыслей картина так возбуждала, что аж слюнки потекли. Так, соберись, а то как в старом анекдоте. «Доктор, у меня слабость и насморк. Ну, что вам сказать, вы слабак и сопляк. Только я вот, получается, слюнтяй. Ага, сейчас». Посмеявшись, словно дебил над своей собственной шуткой, я хищно огляделся по сторонам. «Где тут мои элементалики?» Уж очень мне понравились эти сферы, да и, если честно, вот хоть убей, но я не представлял, где может находиться элемент доспеха. Оставалось надеяться, что выпадет с какого-нибудь элементаля в виде лута. Дальнейшие бои превратились в простой фарм. Стратегия ясна, противники изучены, страховка есть. За 8 часов беспрерывных боев я почти успел получить новый уровень, элементалей же выбил столько, что посчитать их мог только по выпавшим сферам, которые аккуратным рядком заняли место в рюкзаке, открыв его, прочитал количество. Эссенция элементаля огня 17, эссенция элементаля земли 56, эссенция элементаля воды 42, эссенция элементаля воздуха 43. Подбив результат за день, решил добить последнего элементаля воздуха в одном из закутков, после чего разбить там лагерь до завтра. Рывок к элементалю, отточенное движение по подбору летящей сферы и прыжок с траектории остальных. Вот только элементали не понеслись в мою сторону, а стали наворачивать круги на месте. Удивленный подобным их поведением, спрятался за камни, мало ли что они удумают. Вот только дальнейшие события вышли за все пределы моих предположений. В середине плато материализовался элементаль, он был больше остальных раз в 5 и более оформленным, словно это был не просто вихрь, а настоящий торнадо, вобравший в себя весь гнев небес. Он чуть замедлил свое вращение, и по плато пронесся шелест осенних листьев, который, однако, складывался в слова Я пораженно замер за камнями, не понимая, как себя вести в подобной ситуации, ведь, по словам Артианса, элементали неразумны. А тут пусть и специфического звучания, но речь. Не дождавшись моего ответа, элементаль начал вновь. «Человек, выходи! Я хочу мира! Разговор!» Решив, что повоевать всегда успею, вышел из-за камней и, скинув инвиз, прямой походкой отправился к новому лицу. Элементали, в чей радиус действия я заходил, дергались в мою сторону, но тут же прекращали свое движение, возвращаясь на прежнее место. Да уж, тяжко бы мне здесь было без инвиза, так как радиус агро этих тварей просто огромен, и, занимая у меня бой больше нескольких секунд, меня бы не стало. Элементаль терпеливо ждал моего приближения, я же различал все новые и новые детали. Во-первых, он не материализовался, а переместился так быстро, что я не заметил этого. Однако сейчас был четко виден след, оставшийся от его передвижения. Также увидел и воронку под основанием элементаля, которая напоминала перевернутый конус. Это какой же мощью надо обладать, чтобы от простого присутствия на месте в течение пары минут в камне образовалась дырень глубиной в полметра? Близко я к нему подходить не стал, остановился на расстоянии 50 метров. Прежде чем задать вопрос, я оглянул его описание. Сипоп — верховный элементаль стихии воздуха. 800-й уровень. «Я аж охренел от такого, 800-й уровень! Да у него уровень больше, чем у короля!» Вот ведь влип. «Ладно, стоит уже и начать разговор, а то Сипоп почему-то молчит. Чего хотел?» «Мира, не убивай моих братьев!» «Хорошо, а что взамен?» «Что хочешь?» Наколенники и наручи из сета теневого убийцы когда-то их принесли вам в дар. Элементаль молчал примерно с минуту, и когда молчание уже совсем затянулось, сказал: «Хорошо, обещай, что не тронешь братьев». «Если отдадите то, что я прошу, то до тех пор, пока не нападете на меня, я не трону ни одного из элементалей преднамеренно». «Преднамеренно». «Ну, а если я буду на зайца охотиться и промажу стрелой, и та случайно заденет элементаля, мне что, балаболом становиться?» «Это не круто». В процессе нашей беседы элементали медленно сближались, образуя круг, при этом они не обращали никакого внимания на соседей, из-за чего в небе появилось целое облако пара, раскручивающегося в разных местах и с разной скоростью, камни трещали от постоянной разницы температур. Этот процесс меня нервировал, из-за чего я начал нести хоть и не полную чушь, однако очень уж пространно изъяснялся. Сипоп подумал еще минуту, после чего прошептал: «Хорошо». И стартанул к одной из скал, попутно раскидывая по сторонам всех нерасторопных элементалей, а буквально через секунду вернулся назад, причем с другой стороны импровизированного круга, образовав брешь и там. К моим ногам упали наручи и наколенники. «Держи, братья, тебя не тронут, пока ты не отступишь от слова». Предупредив меня, элементаль унесся с той же огромной скоростью, оставив третью брешь в кольце расходящихся элементалей. Я же поднял части доспехов, ими оказались старые пожелтевшие костяные пластины, предназначенные для вставки в штаны, причем без штанов их и не поносишь, креплений нет. Насмотрев их внешне, начал изучать свойства. Предмет из легендарного сета теневого убийцы, костяные наколенники, предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарные наколенники, позволяющие защитить колени в бою. Параметры. 10 на уровень персонажа ловкости, 5 на уровень персонажа брони. В сочетании с наручами множитель x2. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Так, ладно, убираем идиотскую улыбку с лица и смотрим, что там дальше. А дальше шли наручи, причем состоящие из двух частей костяной пластины налокотника, которая вставлялась таким же способом, как и наколенник, только в куртку. И кожаные наручи, выглядящие более чем неприметно, обычная темная грубая кожа, достаточно неплохо скроена под руку из креплений завязки. Предмет из легендарного сета теневого убийцы. Наручи — предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарные наручи, позволяющие защитить локти и предплечье в бою. Параметры. 10 на уровень персонажа ловкости. 5 на уровень персонажа брони. В сочетании с наколенниками множитель x2. Сет состоит из: плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Эх, жаль, что налокотники не выведены отдельно, было бы еще больше бонусов, хотя о чем это я? Здесь и так такие параметры, что закачаешься. Надо думать, масштабируемая легендарка. Интересно, а почему у плаща и перчаток не было таких характеристик? Задумавшись над этим вопросом, я отправился в сторону стены, на всякий случай накинув скрыт, причем на этот раз не от элементалей, которые занимались своими делами и не обращали на меня внимания, а от посторонних взоров, которые могли видеть мой выход. Забираясь наверх, пришел к выводу, что разница в материале: плащ и перчатки были сделаны из низкоуровневого волка, тогда как это, да хрен знает, если честно, однако, точно не из слабого существа. Не мог принц быть плохо экипирован. Восхождение заняло куда больше времени, чем спуск. Мало того, что снизу было хуже видно, за что можно взяться, так еще и вечно сыплющаяся в лицо грязь. В общем, через полчаса после начала подъема я плюнул на это дело и, достав клинки, начал забираться наверх с помощью них, используя вместо уступа. Надо будет потом купить альпинистское снаряжение, а то мечи хоть и невозможно разрушить, однако как-то коробит меня подобное их использование. Наверх выбрался лишь к третьему часу ночи, попутно получив достижение «Скалолаз» первого уровня, дающее прибавку к скорости подъема в 10%. Не знаю, как это реализовано, но я действительно начал подниматься быстрее. В деревню заходить и искать Артианса я не стал, поэтому отошел от края обрыва на десяток метров и разбил палатку. Со всеми делами разбираться буду завтра. Ну или сегодня. Но точно после сна.